соседнем помещении оказалась маленькая кухня, по которой передвигалась на инвалидной коляске девушка. Хозяйка квартиры выглядела примерно на 35-38 лет. У нее были короткие спутанные каштановые волосы, среди которых пробивалась седина. Опытным взглядом целителя выхватил целый букет проблем со здоровьем, но ничего, чтобы нельзя было исцелить в течение получаса. Самое сложное – перелом позвоночника, из-за которого парализована нижняя часть тела и атрофировались ноги. Вдруг с громким шипением на кухне появился второй обитатель квартиры. Это был откормленный черный котяра, который выскочил из-за холодильника, встал напротив меня и стал шипеть, выгибая спину и поднимая шерсть дыбом. «Эрдваныч, что случилось?» – спросила девушка у кота. «Не шипи, там никого нет. Посылаю коту волну спокойствия и легкое заклинание сна». Кот успокоился, перестал шипеть, зевнул и ушел в комнату, видимо, спать. Дальше я поверхностно прошелся по мыслям девушки и укрепился в убеждении, что из нее выйдет неплохая попаданка. Хозяйку жилища зовут Анна, и ей оказалось всего 33 года. Пару лет назад поехала с мужем и его друзьями на природу, народ выпил, но алкоголь быстро закончился. Они решили поехать на машине за добавкой. До магазина доехали нормально, а на обратном пути муж не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем. Их легковушку как пушинку вынесло на обочину. Анна единственная, кто выжила в той аварии, спасли сработавшие подушки безопасности, то, что она была пристегнута, и удача. Дальше был долгий год, наполненный множеством операций. Девушка продала дачу в Подмосковье, чтобы оплатить лечение, но денег не хватало, поэтому ей пришлось обменять большую двухкомнатную квартиру в престижном районе на однокомнатную в районе Новой Черемушки. После всех операций врачи девушку обрадовали новостью о том, что она до конца жизни останется инвалидом. Все знакомые отвернулись от девушки, стоило ей стать такой, как сейчас, но она не расстроилась и пытается оставаться позитивной. Раньше она была очень активной, много работала, строила карьеру, теперь же, оказавшись запертой в стенах дома, увлеклась книгами, стала много читать фантастику и фэнтези, смотреть фильмы и аниме. Когда интересные книги она перечитала, то перешла на фанатское творчество по миру Гарри Поттера. Некоторое время спустя стала мечтать стать одной из попаданок в мир любимых героев, что вылилось в написание ряда интересных фанфиков. Дожидаюсь, когда девушка выключит огонь под кастрюлей, тем самым завершит готовку, и усыпляю ее. Не даю даме упасть вместе с креслом, поднимаю ее телекинезом, оставляя повозку на кухне, и переношу хозяйку квартиры в комнату. Первым делом потратил час и полностью исцелил девушку от всех недугов. Потом потратил еще более часа на то, чтобы омолодить пациентку до 20-летнего возраста. Можно было бы сделать все быстрее, но я еще слегка улучшил иммунную систему, продлил в два раза срок жизни и увеличил регенерацию. Завершающим этапом вырастил древо знаний, и при помощи ритуала скопировал все воспоминания Анны в растительный портативный носитель информации. На этом я не закончил, поскольку местные технологии оказались весьма привлекательными. Прочитав в голове Анны мысли о том, где можно приобрести образцы местной техники, я направил свои стопы к ближайшему крупному торговому центру, где имеется магазин электроники. Торговый центр Черемушки с радостью распахнул свои двери при моем приближении к входу. Магазинов, торгующих техникой, тут оказалась масса. К настоящему моменту я успел проголодаться и перед началом покупок решил перекусить. Множество закусочных оказалось на четвертом этаже. Несмотря на то, что был будний день и рабочее время, народа тут толпилось прилично, в основном это была молодежь школьного и студенческого возраста. На меня все с интересом косились, поскольку не счел необходимым переодевать мантию, некоторые снимали на телефон, все улыбались, шептались и некоторые тыкали пальцами в мою сторону. Почувствовал себя так, будто снова оказался на первом курсе после церемонии распределения. Прошелся мимо различных заведений, выбирая, какую еду буду покупать. Самая большая очередь была возле заведения с неприятным запахом, где торговали бутербродами люди в красных бесформенных футболках и дурацких кепках. Такое заведение мы уже видели с тетей в Лондоне, Фениксе и Торонто нашего мира, но из-за неприятных запахов никогда не возникало желания посетить подобную забегаловку. В итоге мой выбор пал на заведение, торгующее ароматной выпечкой, поскольку тут были самые приятные запахи, к тому же не было ни единого посетителя. Я набрал пирожков с различной начинкой на все 700 рублей. Хотел взять про запас, но евро не принимали. Мне посоветовали обменять иностранную валюту в банке. Посмотрев по сторонам, стало понятно, что все, купив еду, садятся за столики. Я занял свободный столик и стал с удовольствием поглощать выпечку. Через пару минут к моему столику подошло две девочки примерно 15-16 лет. Одна была русоволосой, а вторая брюнеткой. Обе держали в руках по подносу с едой и напитками из той самой закусочной с неприятными запахами. Я их заметил еще издалека, они улыбались и похихикивали, заметив меня. «Привет», — сказала русоволосая девочка. «Все столики заняты, можно к тебе присоединиться. Добрый день, леди. Прошу, присаживайтесь. Тебя забавный акцент. Косишь под Гарри Поттера?» — спросила брюнетка. «С чего бы это мне косить под этого пуффендуйца? Позвольте представиться, перворожденный эльф, князь дома Елового Лапника, чистокровный волшебник во многих поколениях, Драко Малфой». Обе девчонки громко рассмеялись. «Почему пуффендуйца?» — отсмеявшись, спросила брюнетка. «Простите, леди, но вы не представились». «Прости, я Лиза», — сказала брюнетка, «а это Маша», — показала она ладонью на русоволосую подружку. «Итак, почему Поттер пуф?» «Потому что в нашем мире Гермиона Грейнджер уговорила Гарри Поттера поступить на пуффендуй». «Почему это ты эльф?» — спросила Маша. «Почему вы люди? Ты что, по фанфику отыгрываешь?» — спросила Лиза. «Сами вы отыгрываете. Я настоящий волшебник из реально существующего параллельного мира. Если ты волшебник, то покажи что-нибудь из заклинаний», — с ухмылкой произнесла Маша. «Вингардиум Левиаса», — взмахиваю ладонью правой руки и поднимаю на десяток сантиметров над подносом стакан с напитком Маши. «Охренеть!» — воскликнула Лиза и тут же полезла в телефон, видимо, включила камеру, чтобы все заснять. «Ничего себе!» — удивленно произнесла Маша. «Ну, ты крут. Ты что, настоящий волшебник? То, Архимаг». Направляю ладонь на рекламный буклет, лежащий на подносе. «Доклифорс», — трансфигурирую буклет в резиновую уточку. «Авис», — уточка превращается в живого утенка, который крякнул, после чего, забавно переваливаясь, подошел к пакету с жареной картошкой и стал оттуда клевать. «Какой милый», — воскликнула Маша. Она тут же схватила утенка и стала его гладить. Лиза тоже погладила утенка, но несколько секунд спустя мана, вложенная в трансфигурацию, закончилась, и в руках у девочки оказался смятый рекламный буклет, измазанный кусочками картофеля. «Обалдеть! Как ты это делаешь?» «Бесполочковая трансфигурация и никакого мошенничества». Щелкаю пальцами и зажигаю над выставленным указательным пальцем слабенький шарик заклинания «Люмос», продержав который несколько секунд, гашу. Затем невербальной левитацией поднимаю в воздух оба стакана девочек с напитками и заставляю их фехтовать трубочками, торчащими сверху. Ставлю стаканы на места и с широкой улыбкой наблюдаю за ошарашенными лицами девочек. На нас обратили внимание все сидящие за соседними столиками, некоторые стали снимать на видео. «Редуция», — направляю ладонь на стул, стоящий возле соседнего столика, и тот на глазах у множества людей уменьшается до размера чайной чашки. Левитацией подношу его к себе. «Кто хочет убедиться, что это настоящий стул, не стесняйтесь, трогайте, щупайте». «Блин», — вырвалось у Маши, стоило той выхватить из воздуха уменьшенный стул. «Он настоящий». «Как? «Дай посмотреть». Лиза выхватила у подруги стул и стала его вертеть в руках и внимательно рассматривать. «Обалдеть!» Народ стал подтягиваться к нашему столику и щупать маленький стул. «Теперь, поставьте стул на место», дождавшись, когда парень примерно 17 лет поставит стул возле соседнего столика, направляю на уменьшенный предмет интерьера ладонь. «Finiti incantatim». Стул принял свой реальный размер под внимательными взглядами многих зрителей. «Забери меня с собой в Хогвартс», — громко произнесла Маша. «Меня». Тут же поддержала подругу Лиза. «Я тоже хочу научиться магии». Так я развлекался еще минут 15, с фантазией используя трансфигурацию и получая море восторженных криков и оваций. Посетители забыли, что пришли сюда есть. Продавцы побросали рабочие места. Доев пирожки, я эффектно исчез, наложив на себя заклинание невидимости. Чтобы пройтись по магазинам, пришлось в ближайшем туалете сменить одежду на магловскую. Первым делом я посетил ближайшее банковское отделение, где обменял часть евро на рубли. Пришлось использовать ментальную магию, потому что оказалось, что несовершеннолетний без паспорта не может совершать подобных сделок. В процессе обмена выяснилось, что в отделении недостаточно валюты, чтобы обменять все мои средства. В итоге я стал обладателем миллиона рублей, который в моих руках превратился в бесконечное количество денег. Дальнейший путь пролегал в ближайший магазин электроники. Там я снял матрицу с множества электронных приборов. Затем наведался в крупный магазин, торгующий различными дисками с музыкой, фильмами, играми и программами. Тут с матрицами возиться не стал, а попросту скупил все в одном, а иногда и в нескольких экземплярах. Пришлось провести в этом магазине много времени, пока почти все продавцы были заняты, собирая для меня покупки. Покупки убрал в расширенный карман прямо на глазах продавцов, не заморачиваясь маскировкой. Сказать, что маглы были шокированы, не сказать ничего. Затем зашел в еще один магазин электроники и увидел его. Устройство с четырьмя винтами и названием «Квадрокоптер». Заклинание познания механизма показало, что это летающая машина, управляемая дистанционно, при помощи которой можно совершать видеосъемку в хорошем качестве. В голове сразу же завертелись возможные усовершенствования. Укрепить чарами винты, детали и механизмы, установить бесконечный источник электроэнергии, сделать прибор невидимым и перевести его в эфирный план. Еще можно уменьшить при помощи заклинания вместо перехода в эфирную форму. Кажется, у меня скоро появится новая шпионская игрушка. А как вам понравится компактный недорогой телескоп с 200-кратным увеличением? В косом переулке продаются зачарованные подзорные трубы с 10-30-кратным увеличением, которые в сравнении с подобной любительской техникой ужасны. В следующем магазине я обнаружил за ту же цену телескоп с увеличением 260 крат. Видимо, если поискать, то можно найти много лучше, но мне астрономия не особо интересна, к тому же владею заклинаниями, при помощи которых можно создать из воздуха такие линзы, которые создадут какое угодно увеличение, хоть разглядывай происходящее на планете у соседней звезды. Потратив день на туристический шопинг, я вернулся назад в свой мир. Портал вновь сдвинулся в пространстве, и я бултыхнулся прямо в ледяные воды океана. Даже не стал уточнять, где оказался, а сразу телепортировался в свою комнату в Малфой-Манере. К сожалению, вместе со мной переместился порядочный объем воды и пары мелких рыбешек, которые стали биться на залитом по щиколотку водой полу. Пришлось прибраться, принять душ и переодеться. Затем я нашел Беллатрису и сразу же наведался к ней. Она так и осталась в том коттедже, который использовался для реабилитации беглых заключенных. Теперь там располагается штаб службы безопасности дома, и помимо Фиделиуса дом оброс множеством иных защитных и маскирующих чар, поскольку паранойя сотрудников СБ диктует защититься максимально эффективно. Несмотря на занятость, тетя выделила для меня немного времени. Я поведал ей о своем эксперименте и выложил план дальнейших действий, Белла одобрила и выделила мне одного из своих замов, скриба по имени Петров Владислав Сергеевич. Это был седой мужчина с короткой стрижкой, площадка военной выправкой и цепким взглядом серых глаз. Бывший подполковник КГБ в возрасте 60 лет, который благодаря действию эликсира сейчас выглядел на 50. Через пару лет приема магического препарата пропадет седина и мужчине больше 30 никто не даст, но и сейчас он активен, как молодой. Владислав взял на себя решение организационных вопросов, таких, как построение легенды, изготовление документов и прочего. В итоге каждый занялся своим делом. Пока скриб занимался бумагами, я принялся за ритуал. Ритуал рассчитал довольно быстро при помощи компьютера, всего за пару дней. Было решено проводить эксперимент в подвале коттеджа СБ, который был переделан под зельеварню и ритуальный зал. В центр октограммы, заключенной в круг и исписанной рунами, было помещено тело волшебницы, прошедшей через уплотнение ауры. Убедившись в правильности ритуала, я приступил к сложнейшей операции на душе пациентки. Не припомню, чтобы кто-то из коллег проводил операции подобной сложности, ранее считалось, что такое под силу лишь богам, но я только что развеял этот миф. Итоги операции, занявшей 17 часов, потрясающие. Мне удалось не просто переписать всю память маглы в очищенное шестое начало души пациентки, но и добавить туда свои знания о магии и языках. Я совершенно не боялся вкладывать в голову девушки все свои знания о магии, поскольку знать и уметь – совершенно разные вещи. Пройдет минимум сотня лет, прежде чем волшебница овладеет всем на должном уровне. К тому же вначале на чистое шестое начало души, на самый его глубинный слой, легли установки полной преданности мне, примерно такие же, какие закладываются при создании тела кадавра некромантами. От того, чтобы пачками клепать из одаренных преданных волшебников, меня удерживает две вещи. Во-первых, сложность операции, после которой я буду отходить еще несколько дней. То есть, мне, как и многим прочим разумным, попросту лень. Во-вторых, каким бы эльфом я ни был, в первую очередь я целитель, и у магов подобной профессии на протяжении многих лет формируют мысль о медицинской этике. Уничтожать разум разумного существа, чтобы создать себе раба, это больше бы подошло некромантам, мне же подобное несколько противно. Причем двойные стандарты совершенно не мешают мне работать с душой разумного при изготовлении артефактов. Все же целительская этика была заточена на живых существ, имеющих первое начало. Одно дело использовать подобный подход на сумасшедшей волшебнице, поскольку для нее это будет исцелением, и совсем иное ловить первых попавшихся магов и кардинально перекраивать их личности. Меня совершенно не смущают небольшие внесения изменений в сознание, вроде ментальных закладок. Тут маги виноваты сами хотя бы в том, что не защитили себя от подобного рода опасностей, например, изучив окклюменцию или проведя специальные ритуалы. Мое мнение, сформированное эльфийским обществом, таково: если маг не защищает сознание или делает это спустя рукава, значит, он специально приглашает менталиста к себе в голову. К сожалению, мне далеко до высокого уровня оперирования с шестым началом, чтобы, например, мгновенно вкладывать другим разумным новый язык или сложную подчиняющую разум программу, все же я не чистый менталист. Себя я могу запросто обучить любому языку практически мгновенно. Есть идея попробовать подобный подход с прочими навыками, например, знаниями в различных областях магических наук или в боевых искусствах, но меня останавливает от подобного шага надежно вбитая осторожность, которая не позволит экспериментировать на себе, а до экспериментов на пациентах я дорасту не скоро. После успешного завершения ритуала пациентка была помещена в медицинскую капсулу и убрана в расширенный карман. Отдохнув после ритуала и выспавшись, поздним утром среды я переместился в штаб СБ. Девушка была извлечена из медицинской капсулы в комнате отдыха оперативников, где ее одели в приготовленную сотрудниками СБ одежду. Итак, девушка, лежащая на кровати, выглядит следующим образом. Ростом она около 170 сантиметров, у нее светло-каштановые волосы длиной чуть ниже плеч, собранные в аккуратный хвост. Глаза у нее серо-голубые, лицо худое с тонкими эльфийскими чертами и без грамма макияжа, небольшая грудь примерно полуторного размера, стройное спортивное тело. Больше 20 лет ей вряд ли кто даст. На девушке надета черная обтягивающая водолазка с широким воротом, черные свободные брюки, распахнутая куртка черного цвета, сделанная из кожи дракона, короткие удобные сапоги на низких каблуках тоже из кожи дракона и такого же черного цвета. На руках надеты черные перчатки с обрезанными пальцами, как и прочие изделия, они изготовлены из кожи дракона. На поясе у нее висит чехол с волшебной палочкой, которую я вырастил тут же по проверенной в присутствии Волан-де-Морта технологии, используя в качестве сердцевины свои волосы. Но это не все, на плече у девушки расположилась кобура с пистолетом Вальтер ППК калибра 9 мм, еще два запасных снаряженных магазина хранятся в специальном кармашке кобуры. Во внутреннем кармане куртки девушки покоится служебное удостоверение сотрудника частной охранной фирмы на имя Беловой Анны Сергеевны и разрешение на ношение оружия. В другом кармане покоится женский бумажник с небольшой суммой в фунтах и галеонах. Для девушки задним числом приобретена однокомнатная квартира в Лондоне, в которой хранятся прочие документы на то же самое имя. Также была приобретена женская одежда и обувь ее размера. Посуда, бытовая химия, некоторые вещи были слегка состарены, чтобы создать ощущение, будто ими изредка пользовались. В общем, сотрудники СБ постарались создать легенду, будто девушка раньше до развала СССР работала в КГБ, а теперь перебралась в Англию и работает на меня. Вывожу пациентку из состояния искусственной комы. «Анна», — говорю ей на английском языке. «Анна, ты в порядке? Мне позвать дежурного колдомедика?» «Что?» Девушка распахнула глаза и резко села. Она стала с недоумением осматриваться по сторонам, а когда скинула ноги на пол, замерла и медленно перевела взгляд на свои нижние конечности. Девушка вытянула одну ногу, затем вторую. «Не может быть! Как? Я могу ходить?» Она тут же резко встала на ноги и радостно улыбнулась. Сделала несколько неуверенных шагов и еще больше улыбнулась. «Анна, с тобой все в порядке?» Изображая волнение, спросил я. Девушка обратила на меня внимание. «Прости, а кто ты? И где мы находимся?» «Вот это тебя приложило тем заклинанием. Вроде бы не обливеют, а память отшибла. Ты хоть что-нибудь помнишь?» «Заклинанием. Обливеют», — недоуменно произнесла девушка. Она вновь огляделась по сторонам, но ничего магического в комнате не было. Обычная небольшая гостиная с парой диванов, столиком между ними, на котором лежит потертая колода карт и раскрытая коробка домино, в углу небольшой холодильник и кулер с питьевой водой. В одной из стен занавешенное шторами окно, в противоположной стене камин. Затем Анна стала исследовать себя, внимательно осматривая гардероб. Первым делом девушка обнаружила пистолет, который она с ужасом ощупала, на мгновение вытащила из кобуры, округлившимися глазами осмотрела и аккуратно поместила назад. Затем она обратила внимание на волшебную палочку. Она с трепетом извлекла концентратор из кобуры, из волшебной палочки посыпались разноцветные искры. «Люмос!» — воскликнула Анна, взмахивая волшебной палочкой. На конце загорелся огонек, от которого волшебница некоторое время не сводила удивленный взгляд. «Нокс», — сказала она, и огонек люмоса пропал. «Так, понятно. Вижу, ты совсем неадекватная». От моего голоса девушка дернулась. «Прости, видимо, у меня амнезия», — соврала она. «Расскажи, что случилось? Ты хоть имя свое помнишь?» — спрашиваю с почти нескрываемым сарказмом. Задумчиво протянула волшебница, пытаясь сообразить, что соврать. «Анна», — вопросительно сказала она. «Супер, ты имя свое забыла. Придется звать колдомедика или Гелимента». «Легилимента», — с ужасом воскликнула девушка. «Это тот, который мысли читает. Девушка от волнения не удержалась на ногах и с размаху села на диван, который от подобного издевательства заскрипел пружинами. «Ну, хоть что-то ты помнишь». Извлекаю из кармана связное зеркало и активирую его. «Да, пупсик, что случилось?» Донесся из зеркала голос Беллатрисы. «Тетя Белла, у нас тут чрезвычайное положение, мою телохранительницу в лютном каким-то заклинанием приложили, похоже, что память отшибли. Я воспользовался эвакуационным порт-ключом, мы сейчас в штабе службы безопасности». «Понятно», — сказала Беллатриса. «Я сейчас занята, пришлю своего зама». «Тетя Белла», — тихим голосом спросила Анна. Беллатриса Блэк, начальник службы безопасности дома Елового Лапника, главой которого я являюсь. Меня зовут Драко Малфой, князь дома и наследник рода Малфой, маг-целитель. Тебя зовут Белова Анна Сергеевна, маглорожденная волшебница родом из СССР. Недавно ваша страна развалилась, из КГБ стали выгонять многих сотрудников, так что с недавних пор ты являешься одним из членов дома Елового Лапника и работаешь в СБ моей телохранительницей. Ёбушки-воробушки, произнесла девушка и откинулась на спинку дивана. Я худею с этой информацией. И шепотом добавила, не канон. Тут в помещение зашел подполковник Петров. Капитан Белова, почему сидим? Когда в помещение вошел старший по званию, суровым тоном спросил мужчина на русском языке, девушка от такого обращения округлив глаза и распахнув рот, молча уставилась на мужчину. Владислав Сергеевич, на русском с акцентом говорю мужчине, она ничего не помнит, похоже на амнезию. Вот оно что, произнес мужчина. Драко Люциусович, что с вами произошло? Собирался зайти в магазин французской одежды в лютном переулке, как какой-то неадекватный волшебник попытался меня ограбить. Анна, естественно, тут же вырубила нападающего, но у него оказался напарник, который запустил в девушку какое-то заклинание, оно оглушило телохранительницу. Я взял ее за руку и активировал порт-ключ. Анна только что пришла в себя, но ведет себя довольно странно, словно могла. Впервые увидевшая пистолет и волшебную палочку, хотя некоторые заклинания помнит и на свое имя откликается. Девушка с ужасом от того, что ее раскроют как подселенку-попаданку и в то же время с интересом прислушивалась к нашему разговору. Я же едва сдерживался от того, чтобы заржать в голос. Знала бы она, кто ее сделал попаданкой. «Так-так», — суровым тоном сказал мужчина, — «разберемся». Кто это такой сумасшедший, что решил напасть на князя? Анна Сергеевна, как вы себя чувствуете? Спасибо, нормально, сдерживая дрожь в голосе, ответила девушка. Только почти ничего не помню. Это плохо, покачав в стороны головой, произнес Петров. Надо бы вызвать колдомедика, чтобы проверить, что это было за проклятие. Может быть, не стоит, тихо сказала девушка. «Что значит не стоит?» – удивленно спросил Петров. «Драко Люциусович, наш колдомедик сейчас занят. Знаю, что вам по чину не положено, но вы же опытный целитель. Можете осмотреть девушку». «Ох, простите, пожалуйста, это нападение все мозги взбаламутило. Как-то не догадался сразу заняться этим. Поворачиваюсь и пристально смотрю на девушку. Хм, странно, что такое?» Спросил подполковник. С души девушки пропала метка магической клятвы дому. Не может быть. Отлично сыграл удивление Петров. Такое же считалось невозможным. Анну не могли подменить на агента под оборотным зельем. Мужчина, прищурившись, стал пристально рассматривать девушку, которая от подобного съежилась. Вряд ли. Вы же знаете, что она прошла через экспериментальную методику уплотнения ауры, отчего в разы сильнее, быстрее и выносливее обычных людей. Такую ауру никакими зельями подделать невозможно. Хотя есть какая-то странность с оболочкой разума, она несколько отличается от прежней. Как такое возможно? Спросил Петров. Серьезное воздействие на разум, например, обливеет, который сотрет большую часть воспоминаний. Но в таком случае метка клятвы должна была сохраниться. Она может пропасть только в случае, если подменили душу, но... Подмена души. Петров нахмурился. Анна Сергеевна, вы ничего не хотите нам рассказать. Простите, тихо произнесла девушка. Я сама не понимаю, что происходит. Я у себя в квартире готовила еду и, кажется, уснула, а проснулась уже в этом теле. Меня на самом деле зовут Анна Сергеевна, только Белова, это моя девичья фамилия. Мне 33 года, только, а какой сейчас год? 1993 год от Рождества Христова, ответил мужчина. Продолжайте, мы вас слушаем. Не беспокойтесь, вас никто обижать не собирается. Понимаете, набравшись смелости и видя, что никто на нее не бросается, пистолет и палочку не отбирает, девушка стала рассказывать более твердым голосом. Похоже, я жила в другом мире. У нас нет волшебства, а сейчас идет 2018 год. Там я была обычной девушкой и... Она чуть ли не заплакала и судорожно сглотнула. Я была парализована ниже пояса после автомобильной аварии. Но у нас существуют детские книжки, повествующие о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, который учится в школе магии и волшебства Хогвартс. В них упоминается Драко Малфой в качестве отрицательного персонажа. Но вы не подумайте, я не думаю, что он плохой, просто. Понимаете, то, что я успела увидеть и услышать, разительно отличается от того, что описано в книге. Что теперь будет со мной? Даже не знаю. Петров почесал в затылке и уставился на меня. Я с подобным никогда не сталкивался. Драко Люциусович, что скажете? Что значит, что со мной будет? Удивленно вопросил я. Вы хоть знаете, сколько денег и сил стоило уплотнить ауру и в 3 раза улучшить физические показатели тела Анны? А 3 флакона эликсира жизни, которые стоят по 1 000 000 галеонов за порцию, потраченных на омоложение до 20-летнего возраста. А сделать так, чтобы девушка могла прожить 500 лет, вместо положенных 1,5 столетий. У нее есть только один выход, заново принести клятву дому и проходить переподготовку по специальности, после чего продолжать верно служить дому елового лапника. «Ха-ха-ха-ха», закашлялась Анна. «А если я никому не хочу служить, деточка?» Ты не на детском утреннике в садике «Ромашка» изображаешь Снегурочку, а работаешь в спецслужбе, спокойным голосом с грозными нотками произнес подполковник. В твою подготовку вложены колоссальные денежные средства, тебе в разы продлили жизнь. Думаешь, что после такого можешь просто взять и сказать, я больше не хочу служить дому? То, что у тебя сменилась память, ничего не значит. Просто дом вложит еще средства и предоставит тебе учителей. Заново пройдешь подготовку на мага-телохранителя, отработаешь все заклинания и все совершенно добровольно. Но все же, ради любопытства, просветите невежду, сказала девушка. Что будет, если я не захочу учиться и работать, а захочу пожить для себя? Ты, кажется, не понимаешь своего положения. Давай поясню. Одарив Анну отеческой улыбкой, произнес подполковник, «Ты демон, занявший тело нашего сотрудника, демон», удивленно вопросила Анна, «Нет-нет, я обычная девушка, даже не волшебница, неважно, кем ты была до этого, Анны Беловой более не существует, а есть ее тело, одержимое иномирным духом, у которого идентичное имя, дух из-за грани мира, занявший не принадлежащее ему тело, это демон. Дальнейшая наша беседа будет происходить в зависимости от твоего поведения. Если ты заменишь Анну Белову, будешь выполнять ее обязанности и честно служить дому, то ничего страшного не случится. Мы будем считать, что ты просто заболела и проходишь курс реабилитации. Но если же ты хочешь, как и прочие демоны, лишь веселиться и жить ради себя самой... Мужчина покачал в стороны головой и осуждающе посмотрел на девушку. «Меня убьют?» – спросила Анна. «Ну что ты? На тебя было потрачено слишком много средств. Изгонят из тела злобного духа и призовут в него дух, который за свою новую хорошую жизнь согласен будет честно заплатить службой. Хорошую?» – с сарказмом спросила девушка. «Как может быть жизнь подчиненного хорошей? Скажи, Аня, «Ты кем была в прошлой жизни?» Мягким, располагающим к себе тоном спросил Петров. «Инвалидом», — ответила девушка. «А до этого в офисе работала. Что, над тобой не было никакого руководства? Этот офис, он принадлежал тебе?» — спросил мужчина. «Нет, но...» — девушка задумалась. «Я же получала зарплату. Что, ты думаешь, что тут тебе никто не будет платить зарплату?» — с сарказмом спросил Петров. «Что, будут платить? А сколько?» Девушка удивилась. «Аня, ты сказала, что была инвалидом?» Подполковник прищурился, случайно не по уму. «Ну, там, пускала слюни и не знала, с какого конца правильно браться за ложку. Что?» Возмущенно воскликнула девушка. «Нет, я же говорила, что после аварии была парализована. С чего вы вообще подобное взяли? Ну как же, ты сразу же подумала о том, что тебя берут в рабство», — с насмешкой сказал мужчина. «Нет, я не...» — попыталась оправдаться девушка. «Подумала», — спокойно произнес Петров. «Неужели ты думаешь, что в спецслужбу взяли бы работать такого ненадежного человека, как раб? Или что нас бесплатно работать заставляют? Нет, дорогуша, у нас привилегированная служба, куда берут только после тщательного отбора и невероятно сложной подготовки. Только лучшие из лучших, прошедшие множество проверок. Между прочим, волшебники дома елового лапника автоматом получают звание младшего аристократа и становятся младшим родом. Все сотрудники получают высокую заработную плату, имеют бесплатное медицинское обслуживание, 2 выходных в неделю и 2 месяца отпуска в год, что в 2 раза больше, чем у любых других сотрудников. Тебе еще придется доказать свое право служить в СБ, но это будет позже. Ну, а если продолжишь настаивать на том, что никому и ничего не должна, что же, как бороться с демонами известно давно. Не надо со мной бороться. Я согласна служить и любые клятвы дать», — провозгласила девушка. «Вот и славно», — мягко улыбаясь, сказал подполковник. «Я оставлю вас на минутку». Мужчина удалился, а Анна произнесла стандартную клятву служения дому елового лапника, которую произносили все маги в моем прежнем мире при вступлении в дом на правах аристократа. После этого я оставил девушку на попечение руководства СБ, а сам отправился назад в Хогвартс. Глава 15. Перед отбытием в школу передал Беллатрисе все раздобытые образцы технологий из мира будущего и копии дисков с информацией. Среди приобретенных дисков оказалось множество образцов различного программного обеспечения. Было решено передать все специалистам, чтобы переработать программы под существующие технологии, а на будущее, разобравшись в электронике, наладить производство аналогичных устройств, вроде ноутбуков, планшетов, смартфонов, радиотелефонов и прочего. Я вручил тете координаты мира, в котором побывал. О том, как делать межмировые порталы, она знает, так что остается подготовить спецгруппу, в которую будет входить несколько волшебников, несколько сотрудников СБ и IT-специалисты. Их задачей будет раздобыть всю возможную информацию о технологиях ближайшего будущего. Наверняка патенты на устаревшие технологии находятся в открытом доступе, для нас же эти технологии будут являться сверхсовременными и передовыми. Затем, уже имея технологические мощности, потренировавшись на крысах, опытные группы исследователей возьмутся за более продвинутые технологии, тем более к тому моменту я надеюсь успеть подготовить в большом количестве артефакты для доступа к информации мира империи. Предположительно, в ближайшее время мы способны кардинальным образом потеснить всех крупных производителей программного обеспечения, так что от акций фирмы Microsoft придется избавляться, поскольку через пару лет она станет одним из немногих наших конкурентов, сильно сдавшим позиции. В этом мире нет никого, кто бы смог обвинить нас в плагиате. Как по мне, лучше использовать качественные инопланетные разработки, доработав их до идеала, чем разрабатывать что-то с нуля, набивая шишки на ровном месте. Чтобы не вызвать серьезного противодействия масонов, придется разделить все на множество независимых компаний, например, производство телефонов и смартфонов, производство компьютеров и планшетов, производство программного обеспечения, производство игр и так далее. Причем стоит сразу сделать фирмы-антагонисты, которые в глазах окружающих будут конкурентами, но все по факту будут под нашим контролем. По предварительным прикидкам, программы и готовые игры должны приносить сверхприбыли. Чем больше будет появляться цифровых устройств, чем доступнее станут они и связь, тем больше будут прибыли. Кстати, среди маглов, работающих на дом, некоторые стали погибать от действия клятв. Наивные люди, не верящие в волшебство, считали, что клятвы, которые они давали, начиная на нас работать, полная чушь. Кто-то хотел по-быстрому заработать и продать информацию конкурентам, кто-то был агентом спецслужб или масонов. Полагаю, вскоре появятся этакие псевдогерои, которые, узнав о том, что работают с технологиями будущего, захотят сразу побежать докладывать об этом в спецслужбы или, наплевав на клятвы и контракты, попытаются громко заявить об этом в прессе. Мне таких глупцов не жалко. В общем, естественный отбор в лучшем его виде, на нас остаются работать только честные люди, которые действительно желают заниматься интересным для себя делом, а не предавать, воровать или играть в ненужный героизм. Моя политика заключается в предоставлении наилучших условий и благ для сотрудников, таких как самая высокая оплата труда на трудовом рынке аналогичного сектора, полный социальный пакет с лучшей медицинской страховкой, а для тех, кого информировали о мире магии, это лучшая магическая медицина. Ну и, конечно же, будут льготные кредиты сотрудникам на жилье, комфортные условия труда и многое другое. Кроме того, чтобы человек честно исполнял свои трудовые обязанности, от него ничего не требуется, при этом любой может уволиться, но если человек работал с секретной информацией, при увольнении маги сотрут ему память обо всем, чем человек занимался по работе. Естественно, СБ будет вести картотеки и неблагонадежных людей больше никогда не примут ни в одну из принадлежащих нам компаний. После возвращения в Хогвартс не хотелось ничего делать. Все же последний эксперимент занял все мои думы, и по его удачному завершению придется придумывать себе новое интересное занятие. Перебирал в уме, что еще может меня заинтересовать в школе. На ум приходил Василиск и Выручай комната. Василиск не особо интересен. Ну, реликтовый змей-дракон и узкоспециализированный природный менталист с аурой сильного архимага. Подумаешь, обычный магический зверь со слабыми зачатками разума, от тех же единорогов не особо сильно отличается. Мои сородичи и не таких химер выводили. Есть в этом мире кое-что странное, он населен просто нереально огромным количеством разумных существ и всяческих химер. Есть предположение, что раньше в этом мире магия была чрезвычайно развита. Скорее всего, тут было известно о межмировых путешествиях, о чем говорит наличие гоблинов, людей и ранее эльфов, живших бок о бок. Неспешно дойдя до седьмого этажа, я остановился напротив портрета с танцующими троллями. Духовным зрением удалось обнаружить блок заклинания, который трижды проводит ментальный запрос у пользователя. Надо представить необходимое помещение и дважды подтвердить, что желаешь именно его. Я пожелал уютную гостиную в эльфийском стиле, то есть обставленную красивой, удобной и воздушной мебелью, и украшенную большим количеством зелени. В стене рядом с портретом появилась дверь, ведущая в расширенное пространство. Распахиваю дверь и оказываюсь в заказанном помещении. После изучения при помощи духовного зрения стал понятен принцип действия «Выручай комнаты». Часть стены за портретом с танцующими троллями и рядом с ним является артефактом. Артефакт считывает пожелания пользователя и создает временный расширенный карман, в котором при помощи трансфигурации создается необходимое помещение и мебель. Тут наверчены еще пространственные чары и, полагаю, можно создать не только помещение, но и пространственный тоннель или портал в пределах территории Хогвартса, То есть отсюда можно попасть в любую точку замка и, скорее всего, даже недалеко за его пределы. Как и в распределяющей шляпе, к артефакту привязан Лаа, только совсем слабенький, его разума хватает исключительно на понимание пользователя и управление заложенными в артефакт чарами, но не для полноценного общения. Вполне возможно, что если Ла один раз было найдено решение возникшей проблемы, он это решение применит в аналогичной ситуации.